Марсель, что ты делал, когда учитель во время урока вышел из класса? Я сидел на своем месте и смотрел в окно. И ты видел, как мсье Гастен входил в сарай? Нет. Я видел, как он оттуда выходил и закрывал дверь. Мегре вошел в класс и сел на скамью Марселя. Он повернул голову и посмотрел в окно. Марсель не мог видеть, как Гастен выходил из сарая. Он солгал. Но для чего? Жорж Сименон. Мегре в школе. Передача третья. Подкова Леони. В это утро Мегре проснулся с тяжестью в плечах, но с ощущением близкой развязки. Вся деревня готовилась к похоронам Леони Берар, но никто из жителей Сен-Андре не относился к этому трагически. Двуколки уже начали привозить фермеров, живущих далеко от деревни. Они собирались небольшими группами на улице перед церковью. Их белые рубашки на фоне смуглых, загорелых лиц казались ослепительными. Данило, ничего нового? Ничего. Я видел учителя Гастена вчера в камере. Он по-прежнему отрицает вину и никак не может понять, почему Марсель Селье так упорно его обвиняет. Среди всей этой толпы обязательно кто-то знает истину. Обязательно. Может быть, даже несколько человек. Знают и молчат. Лишь окна в доме учителя были плотно закрыты. Мать и сын Гастен, очевидно, не будут присутствовать на похоронах, а останутся дома. Одинокие, молчаливые и напуганные. Тем временем процессия двинулась от церкви. Позади всех шел Мегре. Толпа миновала дом Леони Берар, затем ферму. Перед оградой кладбища произошла какая-то заминка. И вдруг Мегре увидел Жан-Поля. Он прятался за изгородью. Жан-Поль заметил идущего за ним комиссара и резко повернул налево. Впереди расстилалось море. Жан-Поль надеялся, что комиссар не последует за ним. Жан-Поль! Но Мегре последовал за ним. Остановись, Жан-Поль! Остановись, мой мальчик! Остановись. Ты быстро бегаешь, мальчик. Сядь-ка лучше рядом со мной. Я не хочу сидеть. Ты сердишься. Почему? Я хотел поговорить с тобой наедине, без твоей матери. У вас, думаю, невозможно. Когда я заметил тебя за стеной кладбища, я подумал, что представился подходящий случай. Ты на что смотрел? На людей. Не можешь ты смотреть сразу на всех. Я уверен, что ты разглядывал кого-то одного. Я прав? Жан-Поль. Трудно уловить ход мыслей мальчика. Ты предупредил свою мать о том, что уходишь из дому? Нет. Она бы мне не разрешила. Ага, ты воспользовался тем, что она была наверху, и тихонько вышел. Да, мне хотелось посмотреть. Ты просто хотел увидеть Марселя, да? А? А почему ты не дружишь с Марселем? Я ни с кем не дружу. Тебе никто не нравится? Не потому. Я сын учителя. А, понимаю. Ты бы больше хотел быть сыном жестянщика или мэра, или любого другого крестьянина из деревни, верно? Я этого не сказал. Ну, тебе, наверное, неприятно, что ты не такой, как все. Почему я не такой, как все? Кто вам сказал? Ну, успокойся, Жан-Поль. Ну, предположим, у меня есть сын, который ходит в школу и играет на улицах своего квартала. Его товарищи сказали бы о нем, это сын комиссара. И поэтому они бы относились к нему, ну, как тебе сказать, ну, не так, как к остальным. Ты понимаешь? А у Марселя есть друзья? Да. Ну вот, когда они играют вместе, они говорят между собой шепотом, наверное, да? Начинают секретничать, смеются наверняка, глядя в твою сторону, правда? Воспоминание об этом пришло к Мегре откуда-то издалека, и он сам этому удивился. Впервые воспоминания его детства вставали такими живыми, что он даже почувствовал запах школьного двора в пору цветения сирени. А ты пробовал с ними подружиться? Нет. Почему? А, ты думаешь, что они не захотели бы? Почему вы задаете такие вопросы? Потому что твоего отца посадили в тюрьму, а он не стрелял в Леони Берар. Понимаешь? Ты ведь хорошо знаешь, что он не стрелял. Значит, это сделал кто-то другой? Ты хотел, чтобы твоего отца освободили? Жан-Поль, подумай. Может быть, ты знаешь нечто такое, что поможет твоему отцу выйти из тюрьмы? Может быть. А как вы об этом догадались? Видишь ли, я пытаюсь понять. Я ведь не очень хорошо знаю твоего отца, но убежден, что это человек, который не лжет. Он утверждает, что во вторник утром его ноги не было в сарае, и я ему верю. С другой стороны, Марсель Селье производит впечатление хорошего мальчика. И у него как будто нет никакой причины, чтобы засадить твоего отца в тюрьму. Ведь твой отец никогда не бывал с ним несправедлив. Он всегда отмечал его как первого ученика в классе. Хотя ты прекрасно знаешь, что следовало бы отметить тебя. И тем не менее Марсель утверждает, что видел, как твой отец выходил из сарая. Он лжет. Ну хорошо, допустим. Но ты точно знаешь, что он лжет. Тебе это не кажется? Не из зависти ли ты это говоришь? Я ему не завидую. А почему ты не сказал об этом раньше? О чем? О том, что Марсель солгал.